Остров англичанин, француз и русский. Однажды к берегу прибила бутылку. Когда ее открыли, то из нее появился джин и сказал: «Исполняю по два желания». Англичанин: «Мне мешок денег и домой». Француз: «Блондинку и домой». Когда они исчезли, русский подумал: «Хорошая была компания, и как-то по-дурацки распалась. Ящик водки и всех обратно». Одной авиакомпании требовался на работу опытный пилот. Приходит немец, его спрашивает: «Какой у вас налет часов?» «15 тысяч часов». «Сколько вы хотите получать?» $3000 в месяц. 1000 себе, 1000 жене, 1000 в банк». Приходит француз, спрашивает его: «Какой у вас налет часов?» 11 тысяч часов, я хочу получать 6 тысяч в месяц, 2 тысячи себе, 2 жене, 2 любовницы. Приходит русский: «Какой у вас налет часов?» «Никакого налета нет, я не летчик, пришел к вам подработать. Хочу 9 тысяч, 3 себе, 3 вам, а 3 немцу, пускай он летает». Пошел Джон Смит сознаваться в своей шпионской деятельности майору Пронину: «Лучше уж Сибирь, чем на неведомую картошку». Майор Пронин достает лист бумаги, записывает показания, а Джон Смит рассказывает: «Так, мол, и так, шпион. Внедрился к вам, долго работал, а вчера послали на картошку, решил сознаться». Майор Пронин рвет протокол и гневно кричит: «Вон отсюда! Как колхоз, так все шпионы!» Спорят француз, англичанин и русский, у кого жена стройнее. Француз: «Я покупаю галстук, а жена из него платье себе шьет». Англичанин: «А моя жена недавно мылась в ванне и случайно открыла пробку, так ее чуть не утянуло в трубу». Русский: «А я вот ухожу на работу, хлопну свою жену по заду, а когда прихожу домой, зад еще колышется». Его спросили: «А к чему вы это рассказали?» «Потому что в нашей стране самый короткий рабочий день». К борту океанского лайнера подплывает мужик в корыте и орет: «Капитана мне! Немедленно!» На борт выходит капитан: «Чего тебе?» «Деньги, драгоценности, спиртное, все мне сюда и быстро! А не пошел бы ты к такой матери!» Мужик огорченно вздыхает: «Ну вот, так всегда! Опять не повезло!» «Сосед, где вы были в отпуске?» «В Ялте». «Ну и как? Ужасно! Меня там ограбили, сына избили, а жену с дочерью изнасиловали. Боже, как неприятно! А куда собираетесь в будущем году?» «Мы с сыном хотим поехать в Пицунду, а жена с дочерью в один голос в Ялту». Одним грузином заинтересовались следственные органы: «Как это вы при зарплате 200 рублей в месяц умудрились купить «Волгу»?» «Между прочим, когда я служил в армии, то 3 рубля 70 копеек получал, а имел танк». Наркоман сидит в автобусе, ходит дед без ноги, говорит: «Внучек, уступи мне место, я в 43-м ногу потерял». «Не гони, дед. Ехал я в 43-м автобусе, нет там твоей ноги». Скупец молится: «Господи, что для тебя миллион лет?» «Один миг», — отвечает Бог. «А что для тебя миллион рублей?» «Один грош. Так подари мне этот грош». «Ладно», — отвечает Господь, — «обожди один миг». Женщину изнасиловали, в милиции ее спрашивают, как дело было. «Он ко мне сзади подошел и изнасиловал». «Почему же вы не кричали?» «Он меня все время шантажировал, все время угрожал. Как только закричишь, я сразу уйду». Один приятель спрашивает другого: «Как жизнь?» «На работе, как в лесу. Что ни начальник, то дуб, что ни зам, то пень, что ни бумага, то липа, что ни отдел, то болото, зато секретарши — ягодки. Дома, как в сказке. Жена ведьма, теща баба-яга». Тесть Кощей бессмертный. Зато соседка Василиса прекрасная, а муж ее Иванушка дурачок. Пошел мужик в хазмаг: «У вас гвозди есть?» Продавец: «Где-то были. Где-то были», — ищет мужик. «Давай бы